Глава 25. Ева. Меня будто шандарахнули сковородкой по голове, резко, с размаху, без предупреждения. Нестерпимая звенящая боль, отдавая в голову, стремительно растекалась по телу. Тошнота стала невыносимой. Обессиленно припав спиной к стене здания, я медленно сползла вниз. Чтобы остановить мельтешение ярких точек перед глазами, я закрыла лицо дрожащими ладонями, но это не помогало. Мне было очень плохо. Мозг на короткое время просто отключился, отказываясь хоть как-то анализировать увиденное. Я бы могла попытаться убедить себя, что эта красивая женщина с ребенком для Жени ничего не значит, и они всего лишь знакомые или коллеги. Но проснувшаяся вдруг интуиция вовсю вопила, что это не так. Что-то связывает этих троих людей. Слишком гармонично и правильно они смотрелись вместе. Слишком пристально Женя вглядывался в серьезное личико малыша. Слишком явно Алина нервничала, пряча смятение за мелодичным смехом. Все было слишком. И я вдруг отчетливо поняла, что тягаться с женщиной, подарившей Жене сына, не стану. Это уже другое, что-то непостижимое и непонятное для меня. И становиться малолетней стервой, перетягивающей внимание и любовь на себя, я точно не буду. Женя и так был моим долгих 14 лет, и это навсегда останется со мной. Моя первая любовь. Мой защитник и идеал настоящего мужчины. Всех своих будущих парней, мужей, любовников я буду сравнивать только с ним. И все будут проигрывать моему Жене. Это неизбежно. Но я должна быть готова к тому, что, возможно, когда-нибудь мне придется отпустить Женю, дать ему возможность зажить собственной жизнью. Наверное, это и есть взросление, мать его. Умение отпускать людей, к которым прикипел всем телом и всей душой. Игнорируя тянущую боль в груди, я тяжело поднялась и, оторвавшись от стены, медленно пошла. Куда? Да черт его знает. Подальше отсюда, пока Женя не увидел в окне мое посеревшее лицо. Мы с ним поговорим, но позже, когда я приду в себя и буду способна выслушать любую правду без слез и истерик. Я обязательно узнаю, что Женю связывает с этой Алиной и кто отец ее ребенка, и буду готова к любому ответу. И, наверное, даже подготовлю достойный ответ, что-нибудь взрослое и мудрое. А ночью, чтобы Женя не услышал, закрою дверь поплотнее и заглушу горькие рыдания подушкой. Потому что теперь самый родной и любимый мужчина 10 раз подумает, прежде чем войти в мою спальню. Я доплелась до ближайшей остановки и села в полупустой автобус. Прислонившись лбом к мутному стеклу, я устало прикрыла глаза. А вдруг я зря себя так накручиваю? Ведь эта Алина может быть просто старой знакомой, и Женя даже может дружить с ее мужем, и вполне возможно, в этих воскресных посиделках в кофейне нет ничего подозрительного. И тот особенный Женин взгляд, брошенный на ослепительную Алину, мог не просто померещиться. Но правда, окна в кофейне определенно давно не мыли, и не так уж четко я все видела. Протяжно вздохнув, я потерла кончиками пальцев закрытые веки и откинула голову на подголовник. Ожидание, наполненное самыми невероятными догадками, было мучительным. Когда Женя вернется домой? Захочет ли он вообще со мной разговаривать? А если папа будет дома, не офигеет ли он от нашего с Женей разговора? Я могла задавать себе эти вопросы бесконечно, и только телефонный звонок на какое-то время отвлек меня. Леша. Когда я увидела имя своего парня на экране, моим первым порывом было сбросить звонок и отключить телефон к чертовой матери. Но вряд ли Алексей это заслужил. И я, сев поровнее, приняла вызов. «Ты где?» — сходу напряженно спросил Леша. Я слегка замешкалась. «И тебе доброго утра. Я в автобусе еду домой». Парень помолчал. «Мы же договаривались, что я заберу тебя от Тони, и мы поедем ко мне». «Черт! Ведь еще вчера я согласилась на это и даже всерьез раздумывала, не перейти ли нам с Лешей на новый уровень отношений, подразумевающий под собой секс и прочие приятности. Но потом случился наш с Женей поцелуй, и я поняла, что кроме этого мужчины больше не подпущу к себе никого. Слушай, мне одногруппница звонила. Нам надо с ней за сегодня сделать один проект, поэтому я на весь день засяду дома», — протараторила я, морщась от собственного вранья. «Блин, Леша же не дурак, он все поймет. Но мне так не хотелось встречаться с ним сегодня и выяснять отношения. Все свои силы я берегла для разговора с Женей». «Ева, ты меня избегаешь?» — прямо спросил Алексей. Когда-то мне нравилась его прямолинейность, но теперь мне хотелось взвыть от этой откровенности. Может, ответить «да» и стереть его номер с телефона? Но я не могла так некрасиво поступить со своим парнем, пусть уже и бывшим. По крайней мере, я должна была открыто взглянуть Лёше в глаза и ответить на его главный вопрос. Почему? Потому что Женя. Лёш, ну мне правда надо сегодня поработать дома. Давай завтра встретимся в универе и поговорим, хорошо? Автобус уже подъезжал к моей остановке, и, прижав трубку к уху, я поднялась с сиденья. Лёша молчал, и я будто вживую видела, как сужаются его глаза, как напрягается нижняя челюсть, как медленно сжимаются пальцы, державшие телефон. «Лёша, прости меня, пожалуйста, мне действительно было хорошо с тобой, и мне даже казалось, что я люблю тебя, и эти несколько месяцев всегда будут вспоминаться как что-то светлое, легкое и счастливое. Завтра я скажу Лёше все это, глядя в похолодевшие глаза. Но сейчас я могла думать только о Жене. Что он сейчас делает? Он все еще с ними? Вспоминает ли хоть немного обо мне?» «Ладно, поговорим завтра», — сухо бросил Лёша, заставив меня споткнуться на крутой ступеньке, и отключился. Выбравшись из автобуса, я остановилась, гипнотизируя телефон в своей руке. Гордость и здравый смысл боролись во мне с отчаянным желанием услышать Женин голос прямо сейчас. Но что он сможет мне сказать, скованный этим телефонным звонком и присутствием других людей вокруг? Какие-то общие фразы? Нет. Я сыта по горло этой видимостью, что у нас все хорошо, и мы одна дружная семья. Ни черта. Мы стоим по разные стороны баррикад, и если я уже давно выбросила белый флаг и полностью признала власть Жени над собой, то он продолжал медлить. И я чувствовала, как медленно, но верно во мне начинает просыпаться дерзкая, упрямая девчонка. Та самая, которая не давала спуску всем мальчишкам во дворе и отчаянно спорила с учителями в школе. Да, я готова пронести свою любовь к Жене на протяжении всей жизни. Но готова ли я быть несчастной, истосковавшейся по ласке тенью самой себя? Запах выпечки в нашем доме, мягко говоря, удивлял. «Пап!» – озадаченно протянула я с порога, скидывая босоножки. Я скорее поверила бы в то, что папа решил обзавестись второй женой, чем в то, что он взялся за готовку. Пройдя на кухню, я застала отца с кружкой дымящегося чая и тарелкой румяных блинов. «Ты что, заказал с утра еду из кафе?» – подозрительно прищурилась я. А пахло-то аппетитно. Заурчавший желудок ненавязчиво напомнил, что я сегодня так и не позавтракала. Быстро сполоснув руки, я присела за стол и схватила с тарелки блин. «Это Женька нажарил», – скупо выдал папа, глядя на меня из-за своей огромной кружки. Закашлившись, я подняла на него округлившиеся глаза. «Наш Женька приготовил блины?» Это, конечно, было что-то из разряда фантастики. «Нет, я помню, какие завтраки и обеды готовил для меня в детстве Женя. У него явно был кулинарный талант, но с тех пор, как я повзрослела, он редко брался за готовку, целиком уступая кухню мне. А теперь вот решил тряхнуть стариной». «А чего это вдруг? Совсем оголодали?» — спросила я, поднимаясь со стула и включая чайник. Давненько мы с папой не сидели вот так, не спеша за чашкой чая. Мне было непривычно видеть отца не в деловом костюме и дорогих очках со строгой металлической оправой, а в обычной вытянутой футболке, со всклокоченными волосами и слегка рассеянным взглядом. А ведь Женя прав, он еще совсем молодой и, наверное, мог бы второй раз жениться и даже сообразить мне брата или сестру. Женя последние дни вообще сам не свой. — хмыкнул отец, аккуратно сворачивая новый блин в трубочку. — Или влюбился, или кризис среднего возраста. Но я склоняюсь к первому. Я замерла с кружкой в руке. — Так он только вернулся. Когда бы успел влюбиться-то? — непринужденно спросила я, потянувшись за сахарницей. Сердце забилось быстрее. — Кто причина Жениного странного поведения? Я или Алина? Папа задумчиво пожал плечами. Вчера он встретил одну старую знакомую, может, в ней дело, но там капец, как все сложно. Я подалась вперед, впиваясь в отца взглядом. «Расскажи». Он усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Нет уж, захочет, сам расскажет». И я понимала, что пытать отца дальше бесполезно. Помня, как я с самого детства ревновала Женю, он не расколется. Единственный выход — все узнать, поговорить с самим Женей. Но он так и не вернулся домой. Шел час, второй, третий. Женины блины уже все были съедены, Отец позвал меня пообедать в наш любимый ресторан, но я отказалась, ссылаясь на домашнее задание. Ожидание настолько скрутило мой желудок, что я даже не могла помыслить о еде. У меня начиналась самая настоящая ломка. Хорошо, хоть отец занялся установкой нового шкафа, который доставщики привезли из магазина, и не видел, что со мной творится. Пытаясь отвлечься, я включила на ноутбуке какой-то сериал, но к концу серии даже не могла вспомнить его название. Я попробовала сосредоточиться на учебе и подготовить семинары на следующую неделю, но мой мозг просто отказывался работать. Я могла перечитывать одну строчку по несколько раз и так и не понять ее смысла. Все мои мысли были только о Жене. Я вспоминала наш поцелуй и в красках представляла, чем он прямо сейчас занимается с другой женщиной. Не знаю, как мне удалось удержать себя от звонка Жене. Это даже нельзя было назвать гордостью или чувством собственного достоинства. Я просто трусила. Я так боялась услышать в трубке равнодушный и раздраженный голос Жени, женский смех на фоне, имя моего мужчины, произнесенное со стоном и придыханием. Я так боялась. Но когда на улице уже стемнело, я позвонила. И это было даже хуже, чем я себе представляла. «Да», — эротично мурлыкнул в трубку женский голосок. «Меня будто ледяной водой окатили». «Можно услышать Женю?» — прошептал я, с трудом шевеля одеревеневшими губами. Странно, но девушка, схватившая его телефон, меня расслышала. «Он сейчас занят, но как освободиться, обязательно перезвонит тебе», — залилась она многозначительным звонким смехом и бросила трубку. А я осталась одна, с разодранным в хлам и истекающим кровью сердцем.